Александр Николаевич Скрябин, композитор-философ, создатель светомузыки. С 6 января 1872 года, Москва, по 27 апреля 1915 года, Москва. Шуренька, именно так нашего мальчика называли близкие люди, родился в дипломатической семье и очень рано потерял мать. Его воспитательницами стали бабушка и тетя. Последняя обожала музыку и приучала к ней Шуру. В 5-летнем возрасте наш мальчик уже играл на фортепиано, а в 8 даже начал создавать собственные пьесы. Юным дарованием восторгался известный пианист Антон Рубинштейн, а первое выступление 11-летнего музыканта состоялось во 2-м московском кадетском корпусе, где он проходил обучение. Еще не окончив его, наш мальчик поступил в Московскую консерваторию. К 17 годам Скрябин уже сочинил несколько десятков музыкальных произведений. Удивительный дар Александра отмечали преподаватели, в частности, Василий Сафонов. Но, как говорится, успех равно 90% труда и 10% таланта. Наш мальчик настолько усердно репетировал, что у него заболела правая рука, которая беспокоила его потом всю жизнь. Из-за этого некоторые свои сочинения композитор писал с облегченным вариантом игры для правой руки. Впоследствии эта особенность композитора стала знаменитой. Намного позже, во время гастролей в США, после исполнения прелюдии и ноктюрна опуса 9, публика и пресса назвали левую руку композитора «рукой ноктюрна». В основе всего лежит любовь к жизни, к деятельности, к познанию. Александр Николаевич Скрябин. На последнем курсе обучения Скрябин столкнулся с непониманием преподавателем его музыкальных экспериментов, выходящих за рамки принятых форм того времени. Казалось, что завершить обучение талантливому студенту не удастся. Однако в итоге Александр все же блестяще окончил Московскую консерваторию, его имя даже занесли на доску почета у входа. А в 26 лет стал в своем учебном заведении профессором. Знаменитому композитору в Первопрестольной посвящена не только памятная доска, но и Государственный мемориальный музей Александра Николаевича Скрябина. Государственный мемориальный музей Александра Николаевича Скрябина располагается в старинном особняке середины XIX века, где великий композитор арендовал 2-й этаж и провел последние 3 года своей жизни. Он открылся в 1922 году благодаря инициативе владельца здания, профессора филологии Аполлона Грушки. Сегодня это не только музей гениального композитора, но и центр притяжения музыкантов со всего мира. Тут проводятся концерты, творческие вечера и лекции. Первый крупный концерт Скрябина в столице того времени, Санкт-Петербурге, прошел в 1894 году. На нем наш мальчик познакомился с богатым купцом Митрофаном Беляевым, который впоследствии долгие годы финансово поддерживал талантливого композитора. И не только его. Предприниматель финансировал различные концерты и премию Глинки. У него было свое нотное издательство, где, собственно, и были выпущены произведения Скрябина. Беляев также организовал большое турне композитора по Европе, после которого было признано, что это не просто музыка, а целая философия. По возвращении на родину Скрябин занимался преподавательской деятельностью и много сочинял. Завершил 3-ю сонату, 1-ю и 2-ю симфонии для оркестра, поражающие своим новым подходом к музыке. Были созданы также 4-я соната для фортепиано, трагическая и сатаническая поэмы. Тонкая душа композитора вторила веяниям переломного в искусстве Серебряного века. Философские изыскания Скрябина продолжились в его 3-й симфонии для огромного оркестра, божественной поэмой. Это были 3 части восхождения души, преодоление пассивного состояния личности, борение, наслаждение и божественная игра. Закончена симфония была в Швейцарии. Исполнение этого надрывного, торжественного и величественного произведения состоялось сначала в Париже, а потом в Петербурге. События 1905 года с первой несостоявшейся революцией потрясли Скрябина. Он создал поэму «Экстаза», который поддержал восстание народа. В начале 1900-х композитор много гастролировал в США вместе с русскими сезонами Сергея Дягилева. Постепенно Скрябин все больше погружался в эксперименты, как того требовала эпоха. Многие творцы часто говорили в то время о синтезе искусств, и наш мальчик подхватил эту идею. Он начал свою мистерию в 7000 голосов, исполнение которой представлял на берегу реки Ганг в Индии. Это должно было стать объединением звуков, красок, ароматов, цветов и окружающего пространства. Работа над произведением предполагалась грандиозная, но, к сожалению, так и не была закончена. Однако часть своей концепции об объединении видов искусств композитор реализовал в симфонической поэме «Прометей». В ней Скрябин попытался передать цветовое воплощение через звуки. Он называл это «симфонией огней». Наш мальчик создал цветовой круг, для каждого цвета предполагалась своя нота. Концерт был шокирующим и вызвал восхищение у публики. Вот таким композитором-философом, новатором в области музыки, остро чувствующим веяние эпохи, был наш мальчик Александр Скрябин, изобретший понятие светомузыки.